Глава 17. Потомки Пуруравы. Блаженный Шука сказал: «У сына Пуруравы по имени Аю было 5 сыновей: Нахуша, Кшатравритха, Раджи, Рабха и Анена. От Кшатравритхи произошел Сухотра, от Сухотры — Кашья, Куша и Гритсамада. От Гритсамады родился Шунака, от Шунаки — Шаунака, непревзойденный знаток Веды. От Кашьи родился Каши, от Каши — Раштра, отец Диртхатамы. От Диртхатамы родился Дханвантари, положивший начало науке врачевания. Просветленные мужи признают Дханвантари воплощением вездесущего Вседержителя. Одно имя его способно исцелить человека от всех недугов. Сына Дханвантари звали Кетуман. От Кетумана произошел Пхимарадха, от Пхимарадхи — Дивадаса. От Дивадасы — Дьюман, известный миру под именами Пратардана, Шатруджит, Ватса, Риттатхваджа и Кувалаяшва. От него родились Аларка и другие великие воины. О государь! Сын Дьюмана Аларка правил землею 66 тысяч лет, оставаясь юным и благолепным. Никто ни до, ни после него не царствовал на земле столь долго. Сына Аларки звали Сантати, сына Сантати — Сунитха. От Сунитхи произошел Никетана, от Никетаны — Дхармакету, от Дхармакету — Сатьякету. От Сатьякету родился Дхриштакету, от Дхриштакету — Сукумара, великий повелитель земли. От Сукумары родился Витихотра, от Витихотры — Пхарга, от Пхарги — Пхаргабхуми. Цари эти принадлежали роду Каши, потомка второго внука Пуруравы — Кшатравритхи. От четвертого внука Пуруравы, Рабхи, родился Рабхаса, от Рабхасы — Гамбхира, от Гамбхиры — Акрия, от Акрии — Брахмавит. От пятого внука Пуруравы, Анены, родился Шутха, от Шутхи — Шучи, от Шучи — Дхармасарадхи, известный миру под именем Читракрит. Сыну Читракрита, Шантарадже, не было равного в любви к таинствам и обрядам. Он был воистину великая душа, постигшая свою подлинную природу. На нем прервалась родовая ветвь от Анены. У третьего внука Пуруравы, Раджи, было 500 сыновей великих и могучих витязей. Раджи уничтожил воинство демонов, захвативших райское царство, и вернул власть его законному владыке Индре. Однако, опасаясь непобедимого демона Прохладу, Индра отказался занять небесный престол и предложил земному царю править небесами, а сам сделался его данником. После смерти Раджи Индра просил сыновей государя вернуть ему державу небесного царства. Отказав Индре, сыны Раджи, однако, согласились совершать в честь него жертвоприношение и подносить ему освященные дары. Духовник богов Брихаспати с помощью особых заклинаний, прочитанных над жертвенным огнем, принудил сынов Раджи поддаться пороку. Потерявшие силу во грехе, они все до единого были истреблены небесным царем. У Куши, внука Кшатравритхи, был сын по имени Прати, От него родился Санджая, от Санджаи – Джая, от Джаи родился Крита, от Криты родился великий правитель Харьябала. От Харьябалы родился Сахадева, от Сахадевы – Хина. Сына Хины звали Джаясена. От Джаясены родился Санкрити, от Санкрити – Джая, могучий и искусный воин. Теперь, государь, я поведаю тебе о родовом древе первого внука Пуруравы Нахуши.